Ворочусь, потоплю бюст ночью в пруду, — решила Нелли. Через неделю после свадьбы, — продолжал Сирин, — столкнулся я с первой неожиданностью. Надо сказать, что при усадьбе нашей не было собственного храма, благо изрядный стоял в селе. Однако ж отец мой, полюбивший на старости лет удобства, приказал сложить в саду каменную часовенку, дабы, коли придет настроение для благочестивого уединения, не пришлось бы далеко ходить. Нередко забегал я в оную с нелепыми ребяческими чаяниями, чтоб зажила лапка у щенка, чтоб матушка приготовила миндальное блюдо. Однако ж не забывал я и спросить у Господа, чтоб матушка и старый Егорыч были здоровы. Выбеленные известкою стены, лампада, иконы местного письма да скамеечка для коленопреклонений — вот что составляло скромное ее убранство. В то утро же я попросту бросил свое серсо, когда вдруг заметил, что дверь часовни забита накрест досками. Трудно объяснить, сколь мало дорожил я сим скромным прибежищем, покуда оно было доступно. Неприступность же его уязвила ребяческое сердце. Я подбежал к матушке, хлопотавшей на кухне. — Твой новый тятенька думает, что сие строение безобразно в штиле, а вернее сказать, в отсутствии оного, — равнодушно пояснила она, отсылая меня прочь. Раздосадованный и огорченный, я направился теперь в каморку Егорыча. Старый инвалид был у себя, но я застиг его за странным занятием. Он разбирал свои вещи. Сундучок в медной оковке, да мешок сидр извлечены были на Божий свет впервые за долгие годы. — Егорыч, Егорыч, что такое штиль? — воскликнул я. Матушка говорит, что из-за этого штилю велено забить часовню. — Не токмо забить, а и вовсе порушить, — отозвался старик, хмуря кустистые брови. — Что ж за штиль таков, сдается мне, честным христианам знать незачем. Жили при покойнике барине без штиля, как дай Господь всякому. При этих словах он бережно уложил в сидр изрядный запас табаку в вощеной бумаге. — А что ты делаешь, Егорыч? — удивился я. — Ухожу, мой свет, куда глаза глядят. Я ведь человек вольный. Небось, найму сторожем в Серпухове, аль в Москве, оно и ладно. — Егорыч, а я без тебя скучать стану. Зачем же ты куда-то собрался? — взмолился я. — Эх, не трави душу, мой свет. Сам не ведаю, как тебя кину без призору. Да только никак мне не ужиться с твоим вотчимом. Хрен знает, что за человек. Вроде и русской, а копни поглубже. Турка туркаю. — Мало мы их бивали. — Да чё ж турка, Егорыч? — Турка и есть, — уперся старик. Ишь выдумал. — Штиль! Замутил голову молоденькой дуре. Не жди добра. Все одно живет он меня отсюда. Уж лучше самому уходить. Я обиделся, что Егорыч назвал матушкою дурою и более не упрашивал. Что-то, однако ж, охладило мне душу, когда я увидел из верхнего окна, как старый инвалид бредет к воротам с мешком за спиною и сундучком под мышкою. Сбежавши по лестнице, я догнал старика и бросился ему на шею. Егорыч отер слезу и ласково меня перекрестил. К моему удивлению, уход старого ворчуна оставил матушку решительно равнодушною. — Скоро уж будет у тебя стоящий брейтер, — небрежно пояснила она. — Старый дурак уж позабыл о красивой вольтежировке. Таким образом, выходило, что тот, и другая обласкали друг друга дураками взаимно, только кто ж из них был прав? Понять я не мог и терялся. Опять же, и брейтеры не растут в нашей сельской глуши под лопухами. Сам же Мортов, как успел я приметить, предпочитал седлу покойную карету. Но сия загадка вскоре прояснилась. Дома все чаще говорили о переезде в старую столицу, где вотчим купил особняк. Прибыл вскоре немец Иоганн Карлович, говоривший по-русски худо и курьезно. Было мне, кстати, объяснено значение нового слова «управляющий». «Худая жизнь теперь станет», — толковали мужики. «Немчин по три шкуры сдерет с нашего брата». Эх, раньше-то барыня была пощадлива. «Вольно ж тебе слушать, что болтают темные люди», — говорила матушка. «Ежели Иван Карлыч и станет с мужичками строг, так для их же пользы». Но новая жизнь в первопрестольной манила и меня. Резвому осьмилетнему шалуну уж казались скучный отчий дом и развалины часовни, принявшие за зиму вовсе неприглядный вид. А сколь заманчивы казались рассказы о шумных московских стогнах. Но я боюсь утомить тебя незначительными воспоминаниями, милое дитя, однако ж прошу простить меня за тем, что ты, быть может, последний живой человек, с коим я говорю. Последний русский человек, — невольно поправила Нелли, оглядываясь по сторонам. Улица будто вымерла. Катя с угрюмым видом подпинывала в шагах в десяти носком сапога забытую кем-то из детей посеревшую бабку. У Нелли же затекли от сиденья на корточках ноги, и она опустилась на коленки. — Последний живой, — серьезно поправил Сирин. — Дикие тоже люди, то есть у них такое же тело, что и у нас, однако они не живые человеки. — Ну, не мертвые ж, покуда не покойники, — Нелли хмыкнула. — Таких людей называют кадаверы. Они не осознают сами себя. Их разум подобен разуму муравья, либо бобра, кои созидают сложнейшие сооружения, но не являются людьми. Проще говоря, у них нету души. Кадаверы не непременно дикие. Их можно встретить в самых цивилизованных краях. — То есть среди крещеных? Нелли нахмурилась. — Но разве церковь разрешила бы крестить тех, у кого души нету? Так не бывает. — О, сколь ты права! Сирин выпустил прут и с силой ударил кулаком по косяку. — Мне ненавистно полученное мною воспитание, однако ж оно цепко когтит мой разум. — Что ж сие за воспитание? — «Имя ему — Просвещение», — печально ответил Сирин. «Но воротимся к моей истории. Мортов не был зол со мною, напротив, баловал меня подарками. Однако ж я вскоре начал испытывать к нему неприязнь, переросшую затем в ненависть. Причина того крылась в моей матери, кою я вскоре отвык называть матушкой. Лишь воспоминание о ранних годах вызывает в моей памяти сие нежное прозвание. Сердце ее очерствело. Язык сделался остерно зол. Чем больше говорила она о природном равенстве людей, тем бездушнее делалась с крепостными рабами. Окончательно отвратился я от той, что дала мне жизнь после того, как, бровью не поведя, продала она в неуважаемое семейство отроковицу Симу, дочь моей кормилицы, молочную сестру мою. Попытки мои вступиться за несчастную оборотила она в комическую сторону. Чем больше отдалялась от меня мать, тем ласковее ко мне делался вотчим. Однако ж щедроты его расточались напрасно.